Глава первая. Военнопленные. 1945-1946 года. Во время войны и в особенности после войны количество заключенных поднялось до таких цифр, что никакие существующие места заключения не могли вместить всех новых осужденных. Уже самая война обострила деятельность карательных органов. После войны появились миллионы германских, румынских, венгерских и польских военнопленных. Миллионы русских, уличенных или заподозренных в сочувствии врагу во время оккупации или во время пребывания на работах в Германии. Сотни тысяч русских, принимавших участие в войне в рядах германской армии. Эти последние, после выдачи в Лейнце, Юденбурге и других, были водворены в лагере на правах, если вообще здесь уместно это слово, военнопленных. Вся лагерная политика советской власти шла по двум линиям. Не только изолировать и наказать своих врагов, но и эксплуатировать дешевый труд. Поэтому лагеря, официально лагерные пункты, располагаются всегда группами вокруг большого трудового объекта. Такая группа называется системой. Все военнопленные, в том числе и русские, без различия национальностей, носили на рукаве буквы ВП. Иногда в одном лагере помещали две или три национальности. Каждая составляла отдельный батальон, занимая отдельную часть лагерной территории. Батальоны не были отгорожены один от другого. Я видел лагеря, составленные из немецкого и русского батальонов, и из немецкого, русского, венгерского и польского. Для огромных масс пребывающих военнопленных лагеря заготовлены не были. И вообще, если перебрасывалась группа заключенных на новый объект, то очень часто должна была сама себе на голом месте строить лагерь и жилища, оставаясь до окончания построек совершенно без крова или в палатках. Так было и в прокопьевских лагерях, куда к середине июля 45 года прибыли военнопленные 15-го кавалерийского корпуса. Мы получили отгороженный луг со сторожевыми башнями на углах, но без всяких признаков жилья, если не считать огромных полотнищ палаток, брошенных на траву. Эти палатки тоже должны были быть построены, потому что требовали деревянной основы и стропил. Такая палатка, снабженная двухэтажными нарами, могла вмещать человек 60, но просто брошенная на траву, она укрывала от дождя не больше 20 человек. Скудная пища, состоявшая из супа три раза в день, варилась на кострах. Иногда проливной дождь гасил костры, тогда пища не выдавалась вовсе, или суп заменялся селедкой. Потребовалось 2 недели, чтобы построить палатки, так как материала доставлено не было. Одновременно начали рыть большие котлованы, предназначенные для будущих земляных бараков. Пока строили землянки, мы продолжали оставаться в палатках до середины ноября. Уже давно выпал снег, и стояли сильные морозы. Первые 4 месяца военнопленные сохраняли свою одежду, в которой находились ко дню капитуляции. Она была мало приспособлена к сибирскому ноябрю, так как капитуляция состоялась в мае. Одеяла были не у каждого, и ночи в тоненьких палатках были очень неуютны. На попытки жаловаться лагерное начальство отвечало указаниями на неоконченные постройки землянок и перелагало таким образом ответственность на нас самих. Землянка представляла собою длинную яму около 1,70 м глубиной, обшитую изнутри толстыми досками. Стропила начинались сразу от поверхности земли, оставляя промежутки для окон, сделанных мезонинами. Крыша забрасывалась землей, а зимой ее покрывали еще сугробы снега, расчищаемого только для окон и дверей. Полы клались непосредственно на землю. Влажная земля под давлением досок проступала сквозь щели, и пол всегда был грязен, несмотря на то, что его мыли два раза в неделю. Такие землянки-бараки имели несомненное преимущество в том, что, несмотря на малое количество печей и отопительных материалов, в них всегда было тепло. Но зато всегда сыро, пахло баней и было невозможно проветривать. Зимой вся территория лагеря покрывалась снегом высотой в 1 метр. Расчищались необходимые дорожки и зона около забора. Выбираемый снег выбрасывался на середину, так что общая высота его достигала 2 метров. Таким образом, весь лагерь превращался в узкий лабиринт глубоких ходов в снегу. Кроме таких лагерей, существовали и старые лагеря, ранее предназначавшиеся для свободных рабочих. Там бывали бревенчатые бараки и даже каменные дома, и жилищные условия в них были значительно более гигиеничны, если не считать всегдашнюю тесноту. Но в такой лагерь я попал только 1 раз, хотя переменил в этой лагерной системе более 10 лагерей. Переброски бывали очень часто, перемещались целые батальоны на новые рабочие объекты той же системы. В палаточном лагере построили бревенчатую кухню, и питание стало регулярнее. В первый год выдавался суп 3 раза в день. Потом из той же пищевой нормы стали выкраивать кашу 1 раз в день. Нормы питания взвешивались на доске в столовой. Основное питание – хлеб в количестве 650 грамм, плюс добавок 80 грамм в день, взамен причитающихся 40 грамм рыбы, которая первый год не выдавалась. Мясо 17 грамм, жиров 7 грамм, сахару 13 грамм, крупы 60 грамм, картофеля и овощей 400 грамм. Все это количество пищи составляет не более 1500 калорий, что является недостаточным, даже если бы целиком доходило до заключенного. Но нужно еще учесть систематическое воровство и недоброкачественность продуктов. Советский хлеб выпекается по рецепту, в других странах неизвестному. До 1949 года ржаная мука замешивалась на 70% воды. Если ржаная мука такого процента воды не выдерживала, то добавляли овсяной. От нее хлеб становился немного суше, но зато приобретал горький привкус и рассыпался в крошки, даже будучи свежим. На 1000 порций такого хлеба 200 выдавалось крошками в мисках. Такое приготовление хлеба было обязательно для всех, даже и вольных хлебопекарень. Надзиратели получали свой паек вне лагеря, но все же приходили в хлеборезку и требовали себе хлеб целыми буханками. Терроризированный раздатчик отказать не мог и должен был потом покрывать недостачу урезками. Хлеб был основным видом питания, и, несмотря на его качество, всегда казался очень вкусным. Никому не приходило в голову жаловаться на его качество, лишь бы давали побольше. Картофель зимой всегда был мороженым. Иногда он временно оттаивал в хранилище, при этом истекал соком и превращался в сморщенную лепешку. Затем замерзал опять, и это повторялось несколько раз за зиму. Чистка такого картофеля давала от 30% до 50% отхода. От забродившего картофеля на кухне постоянно чувствовался сильный спиртной запах. Были случаи совершенного опьянения рабочих в картофельных хранилищах во время работы по переборке. На воле также ели мороженую картошку, а из совершенно загнившей жарили лепешки и бойко торговали ими на базаре. Такие лепешки назывались тошнотиками. Воровство продуктов начиналось уже где-то наверху. Вольный заведующий лагерной продуктовой базой жаловался под пьяную руку, что он никогда не получает полного веса с центрального склада. Повар из заключенных, принимая ежедневную порцию продуктов, вынужден был расписываться в получении ее полностью, несмотря на систематические нехватки. Следующий этап воровства – кухня, где повара и поварята почти до нуля сводили такие ценные продукты, как мясо и жиры. Действительно, 17 грамм мяса на 1000 человек составляет 17 килограмм сырого мяса с костями. Сваренное и очищенное от костей, оно весило не больше 10 килограмм. А поваров на кухне было до 20 человек, не считая их друзей, которым надо было дать что-нибудь получше, и надзирателей, тоже всегда голодных, которые часто заходили на кухню с требованием чего-нибудь пожрать. При варке пищи заготовлялось не меньше 20 лишних порций за счет добавляемой в котлы воды. Жиры в каше не размешивались умышленно, чтобы можно было комбинировать при выдаче. Сахар выдавался специально сделанными мерками, рассчитанными на объем сухого сахарного песку соответственно положенному весу. Но мешки с сахаром уже на складе обставляли ведрами с водой, отчего сахар увеличивался в весе и объеме. В результате из 13 грамм сахара до получателя доходило не больше 10. В конечном итоге нормы питания, рассчитанные уже в Москве как минимальные, на месте превращались в недостаточные даже для неработающих. Рабочие получали в виде поощрения некоторые добавки. Но для этого нужно было перевыполнять нормы, а люди уже обессилели. В редких случаях, когда удавалось уловками подсчета добиваться перевыполнения, получали по 100-200 грамм хлеба дополнительно. Однако после полугодового опыта работы на проценты рабочие поняли, что затрачиваемая дополнительная энергия не окупается получаемыми добавками. Разумнее было бы работать без напряжения, не заботясь о нормах. Но жадность к добавочным 200 граммам хлеба заставляла голодных людей выбиваться из сил.